Глава 21. Марс в домах. Марс в первом доме. Родной дом Марса. Человек с Марсом в первом доме максимально активен в сферах, где нужно быть лидером и проявлять инициативу. Положение Марса в первом доме усиливает сам Марс, его характеристики проявляются ярче. У таких людей высокий уровень либидо, они крепкие, выносливые, часто имеют спортивное телосложение. Марс во втором доме. Наиболее активен человек с Марсом во втором доме в сферах финансов, накоплений и заработков. Там, где может хорошо заработать, либо извлечь выгоду. В остальных сферах такой человек, как правило, менее активен, так как не видит необходимого ему материального интереса. Марс в третьем доме. Марс в третьем доме наиболее активен в сфере общения, образования, а также в областях, где подразумеваются частые знакомства, постоянные передвижения, поездки, в том числе за рулем. Если этого нет, человек с Марсом в третьем доме зачастую игнорирует задачи. Такие люди не могут работать в найме, либо проводят целый день в офисе. Марс в четвертом доме. Четверодомный Марс активнее всего действует в домашней обстановке, среди близких людей, либо в тех местах, где ему наиболее комфортно. Для него благоприятны государственные структуры, недвижимость, работа с родственниками. Марс в пятом доме. Люди с Марсом в пятом доме предпочитают действовать в ситуациях творчества, креатива, бизнес-проектов, а также там, где присутствует элемент игры. Их вдохновляют все сферы, связанные с детьми. Детские центры, парки аттракционов. Этот Марс вдохновляет на активные действия все, что связано с влюбленностью, флиртом, свиданиями. Марс в шестом доме. Наиболее активно люди с Марсом в шестом доме действуют в ситуациях, где необходимо о ком-то заботиться, приносить пользу, следовать рутине. Эта особенность делает этих людей весьма успешными в быту и рабочих процессах. В идеале шестидомный Марс наиболее активен на рабочем месте, а также в уходе за домашними животными и за всеми, кому нужна забота. Марс в седьмом доме. Семидомный Марс наиболее активен в сферах, где необходимо выстраивать договорные либо партнерские отношения, а также консультировать. Люди с Марсом в седьмом доме очень хорошо проявляют себя в публичных выступлениях. Они активны во взаимодействии с другими людьми. Марс в восьмом доме. Человек с Марсом в восьмом доме наиболее активен в ситуациях надлома, трансформации, кризисов, разрушения, заработка денег совместным трудом. Его мотивирует необходимость действовать на пределе возможностей. Он ярко проявляется в роли антикризисного менеджера, а также в сферах инвестиций и высокорискового бизнеса. Марс в девятом доме. Человек с Марсом в девятом доме успешно реализует потенциал во всевозможных челленджах, марафонах, там, где надо идти к большой цели и заявлять о себе. Таких людей невероятно мотивирует деятельность в высшем обществе, в неких элитарных кругах, недоступных большинству людей. Они предпочитают действовать в ситуациях масштаба и солидности. Их привлекают сферы, в которых они могут выступать в роли учителя, наставника и политика. Марс в десятом доме. Десятидомный Марс наиболее активен в сферах вершин власти, иерархии, взаимодействия с государством, карьерного роста. Это могут быть действия, направленные на повышение статуса в обществе, получение новой должности. Такого человека мотивирует возможность взаимодействия с вышестоящими, начальниками и директорами. Марс в одиннадцатом доме. Люди с Марсом в 11-м доме реализуются в сферах политики, науки, интернета, в крупных сообществах, среди множества людей, в сферах, связанных с социальными сетями и IT-технологиями. В онлайн-пространстве чувствуют себя словно рыбы в воде. Марс в 12-м доме. Наиболее успешно человек с Марсом в 12-м доме действует в одиночку и в сферах эзотерики. Его привлекают секреты, загадки, возможность примерять на себя разные маски и проявлять свое творческое начало.